Сознание медленно возвращалось под невыносимый вой сирены, сообщавшей о критическом состоянии моего скафандра. «Немедленно рекомендуется связаться с базой снабжения войск. Уровень скафандра оценен как критический. Немедленно рекомендуется связаться с базой...» Беспрестанно повторял киберком, раздражая своей настойчивостью. Светящиеся столбцы цифр тестирования бежали по внутренней стороне стекла шлема, покрытого трещинами. Его обдавало снаружи водяными брызгами. Тело болело, как будто прошло сквозь жернова, перемоловшие мои кости в муку. Воспаленные глаза щипало, словно в них сыпанули горсть песка. Я с трудом сфокусировал зрение на столбцах. Таких странных показаний скафандр давно мне не выдавал. Шел стресс-тест скафандра, выявляющий, что еще функционирует. Если я до сих пор не задохнулся, значит, регенераторы воздуха и фильтры работают нормально. Мои ноги до колен были погружены в мутную воду, свешиваясь в бурный поток. Раскинув руки, я слышал глухие барабанящие удары капель о стекло шлема. Пить хотелось до умопомрачения, особенно вблизи воды. Показания киберкома были противоречивыми. Я был вдали от места последнего сражения, которое чуть не поставило жирную точку в моей жизни. Однако так далеко я не смог бы забраться, даже если бы очень захотел. Я очутился в районе, который проходил под городами-монастырями гозорцев, прямо в центре Великого Разлома. Сколько же времени я пробыл в беспамятстве? Сигналы имперских спутников связи не пробивались, и триангуляция не получалась, что говорило о приличной глубине. Последний сигнал со спутника навигации поступил примерно 6 часов назад, когда я плыл лицом вниз по реке. Последние логи триангуляции, заботливо складируемые в ячейках памяти шлема, показывали зону повышения давления и понижения температуры, что развеивало надежды на ошибочность данных и подтверждало наихудшие опасения. Я был очень глубоко под поверхностью планеты. Осмотр пещеры расставил все точки над «и». Это была обычная каменная полость, некогда воздушный пузырь в магме. Выбраться из нее сквозь стены не представлялось возможным. С трудом сняв уцелевший ранец, я нашел в нем тяжелые бруски темно-вишневой массы, затянутые в прозрачную обертку. Рацион ЗОУ-1. Завтрак, обед, ужин. Вытащив штык-нож из набедренных ножен, я вскрыл вакуумную упаковку брикета и жадно впился в резиновую поверхность зубами. Я ощутил, как под действием слюны брикет разжижается, оставляя скользкий след желе на языке, и проскальзывает прохладными сладко-кислыми кусками в желудок, сжавшийся и парализованный от голода. Жадно съев брусок рациона, я на всякий случай положил упаковку обратно в ранец, с тоской глянув на последние три. Голод не исчез, а слегка притупился. Желудок требовал более существенной еды. Прихрамывая, я направился к тому месту реки, где она исчезала под стеной пещеры. Зачерпнув темную воду флягой, плотно закрыл колпачок и нажал на нижнюю выпуклость. Фляга завибрировала и стала нестерпимо горячей. На пару зарядок фляги хватит, потом ее можно смело выкидывать за ненадобностью. Фляга-фильтр обеззараживала и очищала местную воду, становясь на чужой планете незаменимым устройством. Сделав осторожный глоток горячей жидкости, пропахшей антисептиками и лекарствами, я на время утолил жажду. Тройная система очистки – химической, биологической и лучевой – гарантировала полную очистку воды. Правда, про вкус там ничего не говорилось, а вкус у воды был отвратительный. Я думал о том, остался ли еще кто-нибудь из моего отряда в живых. Повезло ли им так же, как мне? Встречу ли я кого-либо из них в пути? Тактический монитор был неисправен, и даже если бы они были на расстоянии вытянутой руки, я бы все равно их не увидел. Следовало благодарить Бога за спасение и за то, что еще работает хоть какая-то полезная автоматика. Я не знал, сколь далеко простирается мое везение и что ждет меня в темных, заполненных водой пещерах под чудовищной толщей гранита. Пока я доберусь до поверхности, точнее, если доберусь, пройдет масса времени. Умирать очень уж не хотелось, тем более в такой сырой дыре, как эта. Дрожа от пробирающего даже через скафандр холода, я вновь подошел к стремительной подземной реке. Нервная дрожь пробежала по спине. Стоило представить, что произойдет, если я застряну в этой пещере в нескольких километрах под поверхностью Гозора. «Интересно, я раньше задохнусь или захлебнусь?» — мрачно гадал я, покрываясь под скафандром гусиной кожей. Скорее всего, и то, и другое. Как бы я сейчас хотел находиться где угодно, хоть в пустыне, хоть в открытом космосе, но только не в могиле подземелья, которое я ненавидел больше всего на свете. Нужно рискнуть и прыгнуть в реку, тем более другого выхода не было. На всякий случай, перепроверив герметичность скафандра и затянув ремни потуже, я включил для успокоения стресс-тест скафандра. Результат был прежний. Неисправность на неисправности. Очень обнадеживает. Облизнув пересохшие губы, я медленно сполз в холодную воду. Погрузившись с головой, стал глубоко дышать. Фильтры скафандра нехотя всасывали в специальные емкости, расположенные на ногах, мутную воду и с трудом создавали на ее основе дыхательную смесь. Воздух был отвратительный. В этом повинно было зловоние сероводородной массы, которую фильтры перерабатывали на более терпимые элементы. Иного я и не ожидал. Главное, можно дышать. Разминая ноги и руки, я внимательно следил, откуда идут пузырьки, дабы немедленно заклеить прорехи липкой ленты, которую я нашел в ранце. Кроме штык-ножа, никакого иного оружия у меня не было и в помине. Даже пистолетная кобура оказалась пустой. Зато энергетических ячеек в подсумках оказалось с избытком. Нет, я не стал их выбрасывать. Спрятал в ранец, оставив на поясе парочку, на всякий случай. Например, если по дороге раздобуду лучемет. Дальше тянуть не было смысла. Вперед! Не раздумывая больше ни секунды, я оттолкнулся от берега. Вытянув руки перед собой, влетел в поток, ускоряясь все больше и больше в сужающемся русле. Меня несло, и я обивал бока стены, отполированные потоком воды. Густой сероводородный запах щекотал гортань, вызывая порывы рвоты. Река бросила меня вертикально вниз, и с каждой секундой мое падение ускорялось. Потом меня понесло дальше. Часа три, если не больше, меня мотал могучий поток, утягивая вглубь. Попав в зону белой воды, бьющей со дна, я ощутил сильный жар, от которого не смог защитить даже скафандр. Это был подводный гейзер. Быстро загребая руками, я всплыл, слегка ударившись шлемом о свод. Я продолжал свое плавание, отдавшись на волю реки, которая безраздельно властвовала над моей судьбой и жизнью. Она монотонно несла меня все дальше, изредка делая подарки в виде крупных полостей, где можно было нормально лечь на каменный пол и поспать. Больше всего я боялся задремать под водой, когда ленивое течение и видимость безопасности могли сморить. Река была непредсказуемой и в любой момент могла убить. Поэтому спал я только в закрытом скафандре с включенными фильтрами. Черт его знает, что здесь за приливы и отливы. Даже на видимую герметичность пещер нельзя было полагаться до конца. Я окончательно утратил чувство времени. Наручные часы в скафандре были раздавлены при ударе. Единственное, что работало, так это подсветка мертвого циферблата, который я использовал как примитивный фонарик. Света он почти не давал, но когда вокруг тебя сплошная тьма, и это словно подарок свыше. Несмотря на мертвый вид, река кишела местным зверьем. Это были и безглазые рыбы-хамелеоны с радужной чешуей, утыканные присосками. Они с удовольствием цеплялись к моим ногам, таким образом прячась от своих врагов. Очень действенная защита, выработанная миллионами лет эволюции. В самом деле, намного проще прицепиться к крупной живности, на которую хищники побоятся нападать. Здесь были и медузообразные твари с мерцавшими мертвенно-бледными фосфоресцирующими щупальцами размером с некрупного червя. Многогранные организмы со шляпками, как у грибов, присасывались только к рыбам, чтобы прокатиться на них верхом. Длинные, до 10 метров водоплавающие многоножки с тускло-блестящими фасеточными глазами вдоль всего туловища печально провожали меня взглядом, откровенно раздражая своим видом. Еще здесь жило и охотилось невообразимое количество полуживотных полурастений, похожих на ананасы с плавниками. Плавали и мои любимые зверьки, размером с кошку или собаку, покрытые чешуей и ловившие пучеглазых рыб с маленькими щупальцами, покрытых шипами. Грациозно загребая плавниками, зверьки плыли против течения, ловили рыбу на ходу и жадно пожирали прямо на месте. Они поворачивали мне вслед любопытные морды, они опасливо плавали вокруг меня, словно раздумывая, нападать или нет. Наконец, природная осторожность взяла верх, и хищники оставили меня в покое, решив не искушать судьбу и искать добычу попроще. едва ли я был способен дать им отпор, пусть и со штык-ножом. Я был смертельно вымотан плаванием. «Ну, что хорошего мне скажешь, железяка?» — мрачно спросил я у киберкома. «Уровень скафандра оценен как критический». «Ну, эта песня нам знакома. Как насчет триангуляции местоположения?» «Сигнал отсутствует. Вы вне зоны...» «Умолкни!» — выкрикнул я, с трудом разглядев над водой бледное пятно света. Всплыв внутри огромной пещеры, показавшейся мне привлекательной, я подплыл к высокому берегу. Ухватился руками за камень и с трудом вытянул себя из воды. Опасливо огляделся, готовый в любой момент прыгнуть в воду и двигаться дальше. Вездесущие сталактиты со сталагмитами делали пещеру похожей на оскаленную пасть неведомого зверя. Отползая подальше от берега, я с неудовольствием отметил сильно разрядившуюся атомно-гелиевую батарею скафандра, питающую все основные механизмы. Нужно экономить энергию, если я не желаю ее полной потери в самое неподходящее время. Нащупав на пояснице металлическое утолщение, я сжал его двумя пальцами. Электроника жизнеобеспечения мгновенно отключилась. Фильтры работали в автономном режиме. Все остальные системы были заглушены, в том числе и инфравизор. Плевать. Вокруг достаточно светло. Стены пещеры были облеплены моллюсками и нематодами, наполнявшими пространство бледным ровным светом. Осторожно ступая по скользким камням, покрытым светящейся плесенью, я стал подниматься по природным ступеням к каменной террасе, в стенах которой чернели зевы пещер. «Иногда ошибаемся, но никогда не сомневаемся», — пробормотал я, осторожно цепляясь за выступы и трещины. Заглянув в одну из пещер, я обомлел. Вокруг, насколько хватало взгляда и света, раскинулись настоящие джунгли растений самого экзотического вида с широкими и мясистыми на вид лепестками. Они испускали ровный свет, высвечивая свои синие и ярко-алые прожилки. Медленно раскачиваясь из стороны в сторону, словно от порывов ветра, они, соприкасаясь, шуршали лепестками и покрывались радужной пленкой и легкими искрами. У меня мелькнуло желание дотронуться до этой красоты рукой без перчатки и ощутить бархатистые стволы. А еще лучше — раздеться и прижаться к этому изумительному чуду природы, наслаждаясь его теплом. Растения оказались такими красивыми, что я был готов пожертвовать своим телом только для того, чтобы они жили и дальше. «Что за черт? Эти идиотские мысли от долгого плавания? Или я схожу с ума?» Мой голос развеял чары, но только на время. Мне снова сделалось хорошо и уютно. Власть красоты была выше плоти и крови. «Они окружат меня теплом», — убеждал я сам себя, шаря руками по скафандру в поисках застежки и ощущая острый восторг от одной только мысли о единении с ними. «Нет!» — испуганно выкрикнул я, борясь с неудержимым желанием вползти в заросли. Мороз, пробежавший по телу, походил на ледяное крошево, что высыпали на раскаленную от долгого жара кожу. Вокруг растений возвышались груды мусора, который когда-то был живыми созданиями. Здесь лежали кости мелких хищников-рыболовов размером с кошку, со скаленными черепами, полными крюкообразных зубов. Под широкими листьями этого чудо-сада были разбросаны останки и более массивного зверья. У шипастых корней валялся широкий ласт речного хищника, от которого мало что осталось. Оплетенный светящимися лианами и пронизанный ими насквозь, он уже никогда не даст своему владельцу уползти обратно в реку. На непослушных ногах я, словно пьяный, добрался до реки, оскальзываясь и падая на камнях. С ужасом вспомнились светящиеся лианы, на которых шевелились тысячи щупалец, умоляюще тянувшихся ко мне. Я плюхнулся в темный поток, и меня привычно понесло дальше. «Кто-то еще верит, что красота спасет мир?» — нервно подумал я. После долгих часов, а может и дней плавания, визор непривычно отключился, на секунду погрузив меня в непроглядную тьму, после чего вновь заработал, высвечивая заросшие мхом и еще какой-то гадостью пупырчатые стены каменной трубы. Именно по ней я медленно вплыл внутрь невообразимых размеров пещеры, своды которой тонули где-то во тьме над головой. Подземное озеро, куда я попал, по показаниям датчика, было глубоким, километра 2 или 3. Без всплесков, загребая руками, я вплыл в туман, висевший над водой, словно одеяло. Как показывал нарукавный термометр, температура воды достигала 40 градусов по Цельсию. Можно было не сомневаться, что озеро находилось в жерле подземного вулкана, еще тлеющего на глубине многих километров подо мной. Осторожно увеличив бинокулярным зрением шлема подозрительный участок, я увидел диковинную плавучую конструкцию с множеством палок, торчащих из бортов. С корабля раздавались ритмичные удары, под которые палки опускались в воду и снова поднимались. На носу судна с тремя корпусами был приделан череп с шестью кривыми рогами. В глазницах костяшки горели фонари, освещая путь в туманном мареве. На палубе приглушенно бормотали гузорцы. Одежды на них были монашеские, а значит, судно принадлежало одному из монастырей. Военный патруль или обычные паломники? Чтобы не обнаружить себя, я погрузился в воду как можно глубже, пока корабль не проскользнул над моей головой и не исчез во тьме пещеры. Интересно, что здесь забыли эти ребята? У далекого мыса зажглись яркие прожектора, отражаясь в воде. Прожектора? Это означало наличие электростанции, сложных механизмов и узлов. Это была цивилизация. Подплыв к каменному пирсу, я увидел высокие фигуры, закутанные в глухие плащи с черными капюшонами, скрывавшими лица. Фигуры, выстроившись в линию, опустили металлические брусья в воду и били по ним молотками в строго определенном ритме. Рядом с ними застыли охранники в колоннообразных сапогах из тусклого металла. Неподалеку от меня на поверхности появились мелкие пузырьки, собираясь в пену. Фонтаны мутной воды превратили гладь озера в кипящий котел. Из глубины стремительно поднималась неясная масса. Не ставя перед собой цели выяснить, что это такое, я поторопился вернуться в густую тень пирса подальше от этой странной группы. Осторожно вынырнув, я прокрался по вырубленным в скале ступеням до каменной площадки складов. Спрятавшись за пирамидой конусообразных контейнеров, затаился и в оба стал наблюдать за происходящим. Над озером разлетелся заунывный рокот, превратившийся в резкий свист, словно воздух под высоким давлением вылетал из пробитой трубы. Над пирсом внезапно взлетела ввысь гладкая, как спина тюленя, блестящая макушка гостя, а затем показались и остальные части подводного корабля необычной конструкции. На гладком корпусе светился странный символ — ломаная линия, разделяющая круг. Отразив свет прожекторов, знак сверкнул, давая возможность разглядеть себя получше. Никогда прежде мне его видеть не приходилось. Скорее всего, логотип частной фирмы или корпорации. Военная символика очень хорошо мне знакома. Тем временем группа на берегу оживилась. Раздалась резкая, как удар бичом, команда, звенящий звук гонга, и на пирсе засуетились гузорцы в мешковатых комбинезонах. Подогнав к контейнерам, за которыми я прятался, антигравитационную платформу с краном, они принялись быстро грузить их на нее. Платформа, изъеденная ржавчиной, бесшумно висела у контейнеров, пока ее не загрузили под завязку. Несколько охранников в красных доспехах, покуривая дешевые имперские сигареты «Империал», чей острый запах я не мог спутать ни с чем, отрывисто ругали работяг. Подводный корабль медленно подошел к пирсу, где уже готовили для него причальные канаты. На самом верху рубки появились фигуры неведомой команды в серебристых гидрокостюмах, как у глубоководных команд «Аква», чью работу я уже как-то наблюдал в морском мире планеты Северус-И. Капитан судна, поправив на голове белую фуражку, быстро отдавал приказы в портативную рацию. На подводную лодку перекинули широкие сходни, прямо к открывающимся с левого борта люкам. Из трюма вынырнули длинные плети телескопических механизмов и принялись разгружать парящую рядом платформу с неведомым мне грузом. Краны, натужно скрипя, перетаскивали груз внутрь подлодки. Дорого я бы дал, чтобы знать, что в тех контейнерах, но мое положение этого не позволяло. Пригнувшись, я начал осторожно продвигаться вдоль ровных рядов контейнеров и массивных механизмов неизвестного назначения, накрытых пластиковыми чехлами. Я пробирался к далекой, подсвеченной прожекторами башне из зеленого металла. Башня наполовину утопала в гранитной стене, являясь частью бетонного сооружения типа бункера. Возможно, она была частью неуничтоженного комплекса пусковых ракет гузорцев. Если бы дать знать в штаб оккупационных войск о том, что здесь творится, армия могла направить сюда штурмовиков. Действующая ракетная шахта представляла собой нешуточную угрозу, так как была способна выпускать по 5 ядерных ракет в минуту. А это миллионы жертв. На огороженной бетонными блоками стоянки застыли мрачные громады грузовозов. Рядом не было ни души, но сканер показывал наличие слабого электромагнитного излучения за стенами. Приказав киберкому записывать и дешифровывать перехваченные радиосигналы, я заполз под один из грузовозов. Спрятавшись в тени его трехметровых колес, приготовился слушать. Динамик что-то глухо забормотал и отключился вместе с инфравизором. Проклятие! Батарея питания окончательно исчерпала себя, и скафандр отныне был бесполезен. Очень вовремя. Но уж лучше сейчас, чем получасом раньше. Скафандр превратился в мертвый груз. Я вылез из него, оставшись в легком комбинезоне. Вытащив штык-нож, положил рядом. Снял бронежилет со скафандра, надел на себя. Ранец забросил за плечи, подпоясался широким поясом с подсумками. Нож переместился в ножны на правой ноге. Безмолвно простившись с таким привычным скафандром, я спрятал его в кузове машины под грудой металлолома. Избавившись от балласта, можно было двигаться дальше. Озираясь, я стал переползать от одной машины к другой, огибая башню и стремясь выйти к ее северной стороне. Избегая открытых участков, просвечиваемых яркими прожекторами, приблизился к краю стоянки. У пирса раздался знакомый свист воздуха, глухой рокот и приглушенные всплески воды, возвестившие о погружении судна в пучину озера над жерлом спящего вулкана. Потрескивая и искря под днищем неисправными нагнетателями, по воздуху, в полуметре от земли скользила грави-платформа, на которой топтались знакомые охранники. Платформа направлялась к центральным шлюзовым дверям башни, раскрывающимся в разные стороны. Понимая, что это, быть может, мой единственный шанс проникнуть внутрь, я дождался, пока она исчезнет за воротами, и быстро побежал следом. Головой вперед я прыгнул меж закрывающихся створок, чуть не став жертвой сотен тонн металла. Оказавшись в плохо освещенном ангаре, забитом воздушными судами неизвестной конструкции, быстро спрятался под пустую цистерну из-под топлива. Ангар гудел от грохота работающих механизмов. Шипела сварка. В любой момент меня могли увидеть рабочие, снующие повсюду, как муравьи. Избавив еду от упаковки, я жадно сживал ее, так как умирал от голода. Лихорадочно поглядывая из-под своего укрытия, я ощущал себя зверем, которого со всех сторон обложили охотники. Несколько охранников в красных доспехах повышенной защиты, как у полицейских подразделений при разгоне демонстрантов, лениво курили сигареты, небрежно откинув забрало яйцеобразных шлемов. Они поигрывали тяжелыми штурмовыми винтовками архаичной конструкции, давно снятыми с вооружения за неэкономичность выстрела и отвратительный прицельный механизм по стрельбе на большие расстояния. Правда, если влепить из такой штуки в упор, мало не покажется. Среди работающих техников и инженеров я заметил нескольких бритых наголо урбанитов с узкими глазами. Эти парни спокойно чинили атмосферный процессор, пока остальные в поте лица демонтировали неисправный подъемник. Покрикивая на рабочих, охранник пнул пробегавшего мимо гозорца. Тот растянулся на грязном полу, рассыпав из сумки инструменты. Посмеявшись, скучающие охранники отошли к дальней стороне ангара и принялись шушукаться с самым загадочным видом. «Эй, обезьяна, ты чего там прячешь? А ну, вылезай оттуда!» Эти слова заставили меня судорожно вжаться в холодный бетон пола и мгновенно покрыться испариной. Я напружинился, готовый вскочить и дать дёру, когда показался гузорец, нервно прячущий какой-то сверток в рабочем комбинезоне, заляпанном красной пылью и машинным маслом. В грязной человеческой спецовке он выглядел как смертельно оголодавший пугало, которое обмазали мазутом и вывалили в перьях. «Оглох или тебе прочистить уши?» — раздался грубый рев одного из охранников. «Вынимай, что спрятал, а то хуже будет!» «Ах, ты все-таки решил поиграть в идиота!» — раздался глухой удар и визг. Из-за работающего механизма кувырком вылетел тщедушный гозорец, кликача от боли. Рядом с моим носом застыл металлический сапог охранника. Да так близко, что я ощутил запах краски и увидел капли застывшей крови. «Эй, молот! У нас возникла серьезная проблема. Птицу не устраивают мои ласки. Приласкай его своим хлыстом, пока я этого дятла не размазал по полу». Раздался шипящий треск разрядов, когда электрохлыст напарника прошелся по бьющемуся в агонии телу пугала. «Еще разок, для ума! Вот так! Пусть знает свое место! Эй, смотри сюда!» Выхватив из-за пазухи дергающегося пугала темный сверток, он вскрыл его. «Эта тварь пыталась утаить добычу!» «Дурачок! Знаешь, что бывает за кражу продукции? Зловеще проворковал металлический голос, предвкушая дальнейшую забаву. Толстые, как у слона, ноги зловеще жужжали сервоприводами, когда охранник двигался. Мощные приводы были ему нужны, чтобы без натуги передвигать 500-килограммовую тушу боевого скафандра. «Сейчас ты расскажешь, где, когда, а главное, кто соучастники!» «Не спеши, челюсть!» — молот остановил напарника, который уже замахнулся прикладом. «Зачем тащить его к Грому? Мы и сами его допросим. Гром начнет распекать за халатность, мол, мы не в состоянии уследить за этими недочеловеками. На этот раз нужно работать тоньше, а не так, как ты допрашивал того бедолагу-ведранца, которого потом счищали со стен. Отведем в курилку и спокойно поговорим о делах его скорбных. Идет? Хватай его за одну ногу, а я за другую». Схватив Гозорца за худые лодыжки, молот и челюсть поволокли жертву из ангара. Рабочие перед ними угрюмо расступились, опуская глаза, словно это их не касалось. «Эй, обезьяны!» — рыкнул молот, резко обернувшись к притихшей толпе. «Если лишнее сболтнете или вспомните про этот эпизод, сами окажетесь на его месте. Понятно, изъясняюсь. Работайте дальше, пока я вам не устроил веселый ужин в полузатопленной штольне номер один». Довольный собой молот, гулко вышагивая по бетонному полу, исчез из моего поля зрения под бурчание людей и чужих, самых разных видов и окрасок, столпившихся у входа. Пятно крови на бетоне спешно засыпали песком и растерли ногами. Да, теперь у меня не оставалось сомнений в том, что я сделал правильный выбор, когда сразу отбросил мысли о том, чтобы сдаться. Я оказался бы среди этих бедолаг. Пора было собрать побольше сведений о базе и ее выходах на поверхность. С каждой минутой мне все меньше и меньше хотелось здесь оставаться. Пролежав около часа на бетонном полу, я терпеливо дождался пронзительного звонка. Рабочие гуськом потянулись к выходу, вытирая руки о грязные комбинезоны. На всякий случай, пролежав еще пару минут, я осторожно высунулся из-под цистерны. Под потолком сверкнула линза, и камера наблюдения медленно стала поворачиваться в мою сторону. Я упал на пол, обливаясь потом и молясь, чтобы она меня не заметила. Дождавшись, пока камера повернется в другую сторону, быстрым шагом миновал просматриваемый ею участок. Убедился в отсутствии других устройств наблюдения и углубился в сеть переходов, прорубленных прямо в толще скалы. Чтобы ненароком не налететь на рабочих или охрану, я старался держаться в тени. «Вентиляция!» — озарила меня. Достав нож, я взобрался по контейнерам к вентиляционным трубам и быстро открутил крепление ближайшей решетки. Забравшись в пыльную трубу, закрыл за собой решетку, тщательно примотав с помощью липкой ленты. Освещение внутри оставляло желать лучшего, так как шло только через равномерно расположенные решетки в воздуховоде и не могло рассеять тьму в глубине. Обдуваемый невероятно горячим затхлым воздухом подземелья, я упрямо полз вперед, собирая на себе пыль и грязь. Иногда приходилось замирать на месте, когда под трубой грохотали сапоги охранников или шелестели шаги пробегавших рабочих. Жажда мучила меня нещадно, и в этой пыльной дыре чуть не свела с ума. Горло превратилось в сухой колодец, требовавший воды немедленно. Я так давно выпил последний глоток из фляжки, что не помнил, когда именно. Взять воду было неоткуда, да и заряд фляги истощился. Оставалось терпеть и надеяться на лучшее. «Ничего», — успокоил я себя. «Если в подводных пещерах не сгинул и не поддался гипнорастениям, то и здесь не пропаду». Сжимая в руке рифленую рукоять штык-ножа, я каждую минуту маниакально проверял его остроту большим пальцем. У меня руки чесались воспользоваться им. Враг рядом, а я, как крыса, ползаю по трубам. Черт знает что. Это недостойно имперского солдата, а тем более сержанта. Мой удел — война, пожирающая без остатка звездные системы, а не это бесконечное ползанье. Дорого бы я сейчас дал за коммуникатор. С каким удовольствием и восторгом я посмотрел бы на это гнездо, когда его начнут долбить штурмовые подразделения Альфа. Они душу вынут из обитателей базы, спасая своего. Я так размечтался, рисуя эту радужную картинку, что чуть не выдал себя, когда под трубой раздался приглушенный хохот. «А жаба-то недолго клюв воротила!» — заливался смехом бугай по кличке Челюсть, узнаваемый по сильному акценту жителя окраинных миров, где я был пару раз. «Это ты здорово придумал, засунуть в его птичий зад аргоновый паяльник. Остряк! Уважаю!» Восхищался челюсть, восторженно топая под вентиляционной трубой и хлопая закадычного друга по бронированным щиткам костюма. «Добычу жабы пополам. Если кто пикнет об этом, пожалеет. Лично сдеру с негодяя шкуру и переломаю все кости. Начальству, по большому счету, плевать с высокой колокольни». Проживав остатки еды, я закрыл глаза и от усталости просто отключился. Мне снилось, что я выплыл в огромной пещере и нашел тайную базу.